пару лет назад мне посчастливилось ехать в поезде в далекий город Оленегорск. Знаете, где находится город? Черти где, да, далеко отсюда и вообще, в общем, вообще далеко где-то. Вот. Ехать туда далеко было, в общем, а в попутчике мне достался такой, ну, дядечка, где-то так вот, после 60, маленький, сухонький, с пронзительными, очень красивыми голубыми глазами, такой вот лысенький уже. Он был очень тихий, скромный такой. У него с собой была пластиковая бутылочка водочки и, значит, такой пластиковый уже стаканчик. Вот. И он, значит, все время вздыхал. Проводница куда-нибудь вот уйдет, он себе нальет водочки-то, выпьет, огурчиком закусит, вздохнет и молчит опять, значит, сидит. Так мы долго ехали довольно. Вот. А в конце концов он открыл рот и говорит мне, как бы объясняя свое поведение: вчера с друзьями на кладбище целый день провели. Замерзли! А морозы стояли страшные. То есть вот 30 градусов в Москве. Я задаю такой даже невежливый, а просто как бы вот искренний вопрос: и что же вы с друзьями вчера на кладбище целый день делали? Ну как же, говорит, день рождения отмечали Высоцкому Владимиру Семеновичу. И действительно, я осознал, что действительно это был день рождения. И вот этому мужичку на обратном пути, наверное, и многим таким же. На могилке Владимир Семеновича собирается тихий народ. Он сидит на морозе до полночи, он под водочку ест бутерброд. В кинозалах больших фельдеперсовых он кино про небо не глядит. Просто любит в душе его песенки, просто так на могилке сидит. Слесаря, моряки и натурщики, и старушка в осеннем пальто, и 4 соленых огурчика, и вчерашний столичный батон. На морозном таком дне рождения греют водочкой душу и кровь, выражают большое волнение, выражают к поэту любовь. Ах ты, роза, лилия, мимоза, ты кому пригрезишься в холод или в дождь? Ах ты, роза, сердечная заноза, живешь. На могилке у Анны Андреевны тоже очень хороший народ. Он слова ее шепчет целебные и под водочку ест бутерброд. А ты, девочка 9-летняя, на беретике бабки на брошь, ты к кому через полустолетие на могилку волнуясь придешь? Ты к кому через полустолетие на могилку волнуясь придешь? Ах ты, роза, лилия, мимоза, ты кому пригрезишься в холод или в дождь? Ах ты, роза, сердечная заноза, для кого ты светишься, для кого живёшь? По-моему, на этой оптимистичной ноте мы можем закончить наше собрание. Как вы думаете? По-моему, пора. Хватит. других из тонких миров. В речном холодке предрассветного сна стихи проплывают над сонным двором. Проснешься ли, сядешь с листком у окна? Проснешься ли, сядешь с листком у окна? Пока они тихо плывут на восток, придет ли твой котик неловкой от сна сидеть у окна и глядеть на восток? Сидеть у окна и глядеть на восток, тебе и коту небольшая нужда, но ведь загорится сегодня восток, но ведь уплывают они навсегда. Спасибо, друзья. Спасибо, друзья, за встречу. Живите хорошо. Мой вам завет. Старайтесь. Для того, чтобы жить хорошо, надо стараться. Вот и старайтесь. Давайте все стараемся.